«Сколько времени нам понадобится, чтобы догнать этот грешный ташерский фафун?» — небрежно спросил я. «Дня 2-3. Впрочем, если ты захочешь поторопить Филу, ну тогда даже не знаю. Может быть, мы догоним его сегодня на закате», — задумчиво отозвался Анчифа. Потом недоверчиво покосился на меня и спросил. «Тобой руководит исключительно академический интерес?» «Нет, практический», — невозмутимо ответил я. Потом не выдержал и надулся от гордости, как и собирался с самого начала. «Сэр Кофа Йох сладко дрыхнет в каюте, и есть все основания предполагать, что он будет проделывать это в течение 5 дней без перерыва. А лично у меня нет никаких возражений против небольшого развлечения, сэр капитан. Когда еще выпадет случай пренебречь долгом ради своего вздорного каприза?» «Но ты даешь!» — Анчифа восхищенно покачал головой. «Кажется, парень помолодел на 100 лет. Куда только подевалась его по-утреннему хмурая физиономия». «Ага», — спокойно согласился я. «Сам от себя не ожидал. Ну что, разворачивай свое грозное корыто и в погоню». «Есть, сэр», — с комичной серьезностью отозвался Анчифа. «Надеюсь, тебя устроит 1/6 часть общей добычи, сэр Макс, или поторгуемся?» «Поторгуемся», — рассмеялся я. «Вообще-то я претендую на 1/4. О моей жадности по Йоху ходят настоящие легенды, разве ты не в курсе?» Пасмурное утро следующего дня я встретил на палубе, мокрый от солоноватых брызг. Фила несся как сумасшедший, подпрыгивая на всклокоченной поверхности внезапно разволновавшихся хладных рыбьих зыбей. Это еще самый безобидный из многочисленных кеннингов, которыми внезапно переполнилась моя разгоряченная голова в этот ранний час. На горизонте уже отчетливо вырисовывались громоздкие очертания нашей потенциальной жертвы, и во мне внезапно проснулся какой-то сумасшедший викинг, тяжелое наследие моей патологической начитанности. «Что, глаза разгорелись?» — понимающе спросил Анчифа, устраиваясь рядом. Он немного помолчал, потом обернулся ко мне. «Ты только не обижайся, сэр Макс. Одним словом, я бы предпочел, чтобы во время драки, если таковая случится, ты просто мирно сидел в своей каюте, а еще лучше лежал, с закрытыми глазами». «Почему это?» — удивился я. «Я уже большой мальчик, сэр капитан, можешь мне поверить. Бывали в моей жизни ситуации и поопаснее, чем битва с ташерскими купцами». «Не сомневаюсь», — кивнул Анчифа. «Честно говоря, мне и в голову не приходило заботиться о твоей безопасности, сэр большой мальчик. Просто мне не хотелось бы, чтобы ты сам случайно отправил на тот свет 2-3 несчастных ташерцев. Ты не поверишь, но я предпочитаю, чтобы все оставались живыми. И мои ребята, и эти счастливчики, которые время от времени попадаются мне на пути. Не люблю убивать без крайней необходимости. Хлопотно, да и кучу сил отнимает». «Можно подумать, я люблю кого-то убивать», — растерянно сказал я. «Ну ты даешь, парень. Неужели ты считаешь, что я только и жду возможности пополнить свою коллекцию холодных трупов?» «Да нет, конечно, но тебе это очень уж легко удается. Слишком легко, на мой вкус, если верить всем этим невероятным историям, которые обожает рассказывать мой младший братишка. А ведь хотя бы одна из них должна быть правдой», — вздохнул Анчифа. «Драться ты, как я понимаю, не очень-то умеешь, зато убивать, пожалуйста. Нет ничего опаснее, чем иметь дело с парнем вроде тебя». «Ничего, я буду держать себя в руках», — усмехнулся я. «Никаких зверских убийств. Как-нибудь потерплю». «Не переживай, сэр капитан. Я собираюсь скромно постоять в сторонке и подождать, пока все не закончится. Торжественно обещаю не выпендриваться без крайней нужды. Все лучше, чем просто сидеть в каюте». «Ладно», — серьезно кивнул Анчифа. «Впрочем, я надеюсь, что никакой драки вообще не будет. Хвала магистрам, в этом мире не так уж много простофиль, которые не знают, кому принадлежит Фило. И они в курсе, что сэр Анчифа Мелифару работает не ради удовольствия госпожи смерти, а только ради своих бездонных карманов. Да я и забираю-то не больше половины их драгоценного барахла, как правило, даже меньше. А господа купцы обычно сразу понимают, что дешевле будет сдаться без боя». «Кстати, а почему ты вообще стал пиратом, сэр Анчифа?» — с любопытством поинтересовался я. Если бы просто путешественником, я бы и спрашивать не стал. Это же у вас семейное».